Глава третья. Дорога утомила Вазари, хоть путешествовал он не торопясь. Дела были неспешные. Он с грустью думал, что прежде, в молодости, совершал гораздо более дальние поездки, притом не на муле, а на горячем жеребце, и усталости не чувствовал. Или усталость тогда бывала другая. В ту пору путешествия, пожалуй, были главной радостью жизни. Так любил он все новое, новые города, новые сельские виды, новые сокровища искусства, которые были лучше всяких картин природы. Он постоянно переезжал из города в город, нигде не засиживаясь, не привязываясь к отдельным местам, не требуя никаких удобств. Путешествия были, пожалуй, радостью еще и теперь, но со второго, с третьего дня приходили мысли о мягкой постели, о радостях оседлой жизни. Эти мысли его пугали, хоть было в них и чувство спокойной безнадежности, порою почти приятное. К некоторому своему удивлению, он о женщинах теперь думал много больше, чем в юности. Тогда все было просто, мимолетно, как будто весело, так, по крайней мере, ему казалось. А может быть, он тогда совершенно ошибался? Это весело не было? Иногда, всю ночь напролет он думал об этом, о том, как нелепо и страшно устроен человек. Когда ему встречалась влюбленная пара, он смотрел на нее не с веселым сочувствием, как в молодости, а с чувствами мрачными. И чуть не с облегчением думал, что и для них придет очень скоро время увядания, старости и смерти. В чувствах и мыслях этих ничего не было, он знал ни умного, ни нового, ни хорошего, но отделаться от них Вазари не мог. С приятелями и сверстниками он беседовал о любви неохотно, так как они говорили о ней неискренно. Одни прикидывались жизнерадостными победителями и развратниками, другие — давно остепенившимися людьми, и все говорили весело о том, о чем ему думать было тоскливо и страшно. Вазари думал, что в его жизни снова должна быть и будет большая настоящая любовь, последняя, а то, может быть, и предпоследняя. Он думал также с усмешкой, что Тициан, которому исполнилось 86 лет и который всех уверял, что ему скоро 80, еще бегает за дамами, правда, дамы и гонят его со всей его гениальностью и славой. Однако 52 года — совсем не то, что 86. В Ассизе Вазари был слишком занят фресками, но в дороге мысли эти им овладевали при виде любой молодой женщины. Ни с одной ведь больше никогда встретиться не придется, и так она и не узнает ни о нем, ни об его мыслях. Когда он находился в нескольких переходах от Рима, а вдруг началась нестерпимая жара. Он останавливался у каждой избы и жадно пил, что давали. Молоко было теплое, желтовато-розовое джинцано невкусно, во Флоренции у него был запас превосходного французского вина из Арбуа. На переходах от колодца к колодцу Вазари очень страдал от палящего зноя. Если бы знал, что будет так жарко, то отказался бы от поездки в Рим. У одного из последних колодцев перед Римом он неожиданно встретил флорентийского знакомого Леонардо Буонаротти, племянника Микеланджело. Это был приятный, но простой, малообразованный человек, интересовавшийся искусством только по семейной необходимости, из-за дяди. Вазари был рад встрече, он соскучился по человеческому разговору. В последние дни говорил только о питье, о ночлеге, о том, шалят ли поблизости разбойники. Ему, однако, показалось, что Буонаротти не очень обрадовался. На вопрос о здоровье Микеланджело уклончиво ответил, что дядя кажется здоров, но писем от него давно не было. Уже ничего не видит, и писать ему трудно. Тут же, немного поколебавшись, он сконфуженно попросил Вазари ничего не рассказывать об их встрече. «Дядя не должен знать, что я в Риме». Вазари понял, что Буонаротти приехал на разведку. Он был наследником Микеланджело. С улыбкой, сделав вид, что считает просьбу вполне естественной, Вазари перевел разговор на другой предмет. Но настроение у него стало еще хуже, и опять он в тысячный раз вспомнил свое правило: ничего не ждать от людей, заниматься только тем, что создают и после себя оставляют некоторые, наиболее нелепые и несчастливые из них. Вазари всегда останавливался в Риме на одном и том же постоялом дворе, где его знали и делали ему скидку, как знаменитому человеку. Но на этот раз, сам как будто не зная почему, он выбрал другой постоялый двор между Квириналом и Тибром. Ему отвели комнату в верхнем этаже. Поднимаясь по крутой лестнице, он вдруг с ужасом почувствовал сердцебиение. Этого прежде с ним никогда не было. Очевидно, так подействовала на него жара после полуденных часов. Не раздеваясь, он повалился на диван. Слуга предложил поесть. Вазари не мог и думать о еде, потребовал кувшин воды и выпил залпом 3 стакана. К большой его радости на постоялом дворе можно было принять ванну. Он велел ее приготовить с мускусом, с мятой, с кедровыми листьями. В ванне отдохнул и успокоился, сердцебиение было от жары и от этого адского ветра.